Собака Павлова. Русский физиолог Иван Павлов занимался изучением процесса пищеварения у собак, уделяя особое внимание участию нервной системы в слюноотделении и роли ферментов. Павлов давал собаке определенное количество пищи, и пока собака ела, ученый измерял количество выделившейся у нее слюны. После того, как одна и та же процедура повторилась несколько раз, Павлов заметил, что выделение слюны начинается уже перед получением пищи. Он пришел к выводу, что этому способствует стимул. Появление ученого в белом халате у собаки стало ассоциироваться с появлением пищи. В ответ на это и начиналось повышенное слюноотделение. Наибольшую известность получило открытие Павлова, где он доказал, что если каждое кормление собаки сопровождать звоном колокольчика, у животного в конце концов будет происходить слюноотделение даже без появления пищи. Свое открытие Павлов назвал условный или приобретенный рефлекс.